Здравствуй, дорогой друг! Вот и снова ты пришел послушать интересную историю или сказку, а может быть рассказ, а может это будут интересные стихи. Сегодня, конечно, мы для тебя подготовили что-то интересное, поэтому садись, устраивайся поудобней, отбрось все свои дела, усаживайся удобно, настраивайся на хороший лад. Приглашаем тебя в удивительный и разнообразный мир литературы. Слушай и наслаждайся.